Дом был мертвенно тих и одновременно полон звуков. Скрипели половицы у нас под ногами, как листья под порывами ветра, шуршала наша одежда. Дышали стены. Короткие, едва слышные звуки, должно быть, означали таинственное перемещение под землей живых существ. И над всем этим нависало глубокое и пугающее молчание большого, погруженного в сон дома, которое, казалось, ничто не могло нарушить. Мэри крепко держала меня за руку, пока мы крались по коридору следом за Джейми. Он двигался как тень, быстро и молчаливо, иногда касаясь руками стен. Проходя мимо одной из дверей, я услышала за ней тихий звук шагов. Джейми тоже услышал их и прижался к стене, жестом приказав нам с Мэри стать перед ним. Я стояла, затаив дыхание и изо всех сил вжимаясь в холодную штукатурку. Дверь осторожно приоткрылась, выглянула голова в белом домашнем чепце и посмотрела в противоположную от нас сторону. «Хелло», — сказала она шепотом, — «это ты, Альберт?» По моей спине потекли холодные ручейки пота. По-видимому, служанка ждала камердинера его светлости, который здесь поддерживал репутацию французов. Не думаю, что она восприняла бы вооруженного шотландца достойной заменой своего возлюбленного. Я чувствовала, как стоящий рядом со мной Джейми напрягся, борясь с последними сомнениями перед тем, как броситься на женщину. Еще мгновение, и она повернется, увидит его и криком поднимет весь дом. Я выступила вперед. «О, нет!» — извиняющимся тоном произнесла я. «Боюсь, это всего лишь я». Служанка вздрогнула, а я сделала еще один шаг вперед, чтобы стать перед ней. Джейми по-прежнему оставался у нее за спиной. «Извините, что напугала вас», — сказала я, приветливо улыбаясь. «Видите ли, я никак не могу уснуть. Хочу попробовать выпить горячего молока. Кухня там? Я правильно иду?» Служанка, полная девушка, чуть больше 20, совершенно неприлично раскрыла рот. К счастью, это была не та служанка, что провожала меня в комнату. Вероятно, она не знает, что я не гостья, а пленница, мелькнула у меня в голове. «Я гостья в этом доме», — пояснила я, исследуя принципу, что нападение — лучший способ обороны, набросилась на нее. «Значит, Альберт? А знает ли его светлость об этой вашей привычке по ночам принимать у себя в комнате мужчин?» Это был смертельный удар. Женщина побледнела и упала на колени, цепляясь за мою юбку. Ей даже не пришло в голову спросить, почему гости в ранние предутренние часы расхаживают по дому не только в платье и в ботинках, но и в полном дорожном наряде. «О, мэм, вы ведь ничего не скажете его светлости! У вас такое доброе лицо, мэм! Вы же не захотите, чтобы меня уволили! Пожалейте меня, миледи! У меня дома 6 братьев и сестер, и я...» «Ну, будет, будет!» Я потрепала ее по плечу. «Не волнуйся, я не скажу герцогу. А сейчас возвращайся в постель и...» Разговаривая тоном, каким обычно говорят, с детьми и больными, я успокоила ее, все еще доказывающую свою невиновность, и впихнула в маленькую комнату. Закрыла за ней дверь и для надежности прислонилась к ней спиной. Из тени выплыло улыбающееся лицо Джейми. Он ничего не сказал, но в знак одобрения погладил меня по голове и снова увлек за собой. Мэри поджидала нас под окном на лестничной площадке. Ее халат слегка белел в лунном свете, временами пробивающимся сквозь густые облака. По-видимому, приближался шторм. «Интересно, — подумала я, — это поможет нашему побегу или наоборот?»